у чужих людей. И что бы ей ни говорили, как бы ни объясняли, как бы ни плакала мать, она не хотела признавать своих родителей и не прощала им. Она росла дичком, была замкнута и ревниво относилась к законным детям, которые пошли уже после революции. В 20-х годах отец Тамары уехал с Красиным работать за границу, уехал со всей семьей. Но Тамара категорически отказалась ехать с ними. Ей было уже лет 18. Она осталась в Питере, потом ее все же уговорили, и она приехала в Париж, но жила самостоятельно и работала в нашем торгпредстве. А когда в 1929 году отец и мать решили не возвращаться на родину и остались во Франции, она демонстративно в знак протеста немедля уехала в Россию, где и стала работать диспетчером в Ленинградском порту. Моряки за ней ухаживали, привозили ей всякие сувениры из дальних плаваний, но она ни от кого не принимала никаких подарков и не делала никому исключения, держалась независимо, гордо, работала отлично, на работе ее уважали. Еще она славилась своим голосом, выступала в самодеятельности. Так было до ареста. Из Ленинграда ее отправили в Москву на Лубянку, где ей сразу же было предъявлено обвинение в шпионаже. Да, она через моряков, отправляющихся на торговых судах в Европу, пересылала секретные шпионские сведения в Париж некоему эмигранту, бывшему белогвардейцу Сергею Яковлевичу Эфрону. И еще она была связана с его дочерью, Ариадной Эфрон. С ними она была знакома по тем временам, когда жила в Париже. Тамара утверждала, что она никогда в Париже с Эфронами ни с ним, ни с ней не встречалась и не была с ними знакома. И если Тамаре было трудно убедить в этом следователя, то и следователю было нелегко, несмотря на все приемы и методы, учитывая характер Тамары, убедить ее. Тогда и была устроена ей очная ставка с человеком, который якобы передавал ей в Ленинграде шпионские сведения, чтобы она отправляла их через моряков. За столом следователя, напротив нее, сидел некто Павел Николаевич, отец которого был эмигрантом и проживал в Париже. Еще году в 32-м или 33-м Тамара точно не помнила, она получила из Парижа письмо от друзей, и они просили ее встретить на вокзале в Ленинграде этого Павла Николаевича и отвезти его к дядюшке в Царское, то бишь в детское село, ибо он не бывал в Ленинграде и не знает, куда ему ехать. Тамара встретила Павла Николаевича на вокзале и отвезла его к месту назначения и сдала с рук на руки дядюшке на даче в детском селе. И ее даже не догадались пригласить зайти в дом, и она тут же от порога вернулась в город. Несколько раз он потом ей звонил, раз или два заходил к ней на работу. Вот и все. И теперь он сидел напротив нее, чисто выбритый, пахнущий одеколоном, в белоснежной рубашке, холеный, видно, с воли, а не оттуда, откуда она, и спокойно повествовал о том, какие секретные сведения он ей передавал, где и когда они встречались, и сколько раз, и что эти сведения предназначались для Сергея Яковлевича Эфрона, находившегося в Париже. — Подлец! Вы лжете! — крикнула Тамара. Следователь ее остановил, а тот продолжал повествовать. И когда под конец он лениво и барственно сказал ей: «Ну что вы упираетесь? Хватит! Ну, раз сделали дело, надо сознаваться. Ведь я же сознаюсь!» Тамара не выдержала и, схватив чернильницу со стола, запустила ею в Павла Николаевича. Попала ли она в него, покалечила ли его, она не видела. Успела только заметить, как чернила разлились по белой рубашке. Ее потащили в карцер. Так что, как мы видим, для Сергея Яковлевича, который еще находился на воле, была уже заранее заготовлена роль